Глава 16. В гостиной дома Эвереттов собрались четверо: Линда, Джеки, Стейси Могген и Расти. Он раздал всем стаканы с ледяным чаем, потом рассказал о своих находках в подвале похоронного бюро Боуи. Первый вопрос задала Стейси, сугубо практичный: «Вы не забыли запереть дверь?» «Нет», — ответила Линда. «Тогда дайте мне ключ. Нужно вернуть его на место». «Мы и они», — вновь подумал Расти. «Вот о чем пойдет разговор, о чем он уже идет. Наши секреты, их сила, наши планы, их намерения». Линда передала ключ, потом спросила Джеки, не доставили ли девочки хлопот. «Никаких припадков, если ты об этом. Спали, как овечки, пока вы отсутствовали». «И что мы собираемся теперь делать?» — спросила Стейси, миниатюрная, но целеустремленная. «Если вы хотите арестовать Ренни, в этом нам четверым придется убеждать Рэндалфа. Нам, трем женщинам как патрульным, Расти как патологоанатому, нет». Одновременно воскликнули Джеки и Линда, Джеки решительно, Линда в страхе. «У нас только гипотеза, а не вещественные доказательства», — добавила Джеки. «Я сомневаюсь, что Пит Рэндалф поверит нам, даже если бы мы располагали фотографиями, на которых Большой Джим ломает Бренди шею. Он и Ренни теперь повязаны, вместе утонут или выплывут, и большинство копов будут на стороне Пита, особенно новые». Стейси пригладила пушистые волосы. «В большинстве своем они не умны, но готовы выполнить любой приказ, и им нравится ходить с оружием. Плюс», — она наклонилась над столом, — «сегодня их стало на 6 или 8 больше. Ученики старшей школы здоровые, глупые, энергичные, они чертовски меня пугают. И вот что еще, Тибодо, Сирлс и Ренни-младший просят новеньких порекомендовать кого-то еще. Через пару дней у нас будет не полиция, а армия тинейджеров». «Никто нас не послушает», — спросил Расти. «Не потому, что не поверил женщинам, просто хотел исключить все неясности. Ни один коп». «Генри Моррисон может», — ответила Джеки. «Он видит, что происходит, и ему это не нравится. Остальные, они пойдут за Ренни и Рэндалфом. Отчасти потому, что испуганы, отчасти потому, что им нравится власть. У таких, как Тоби Уиллен и Джордж Фредерик, ее никогда не было. А такие, как Фредди Дентон, просто злые». «И что это означает?» — спросила Линда. «Это означает, что полученная информация должна у нас и остаться. Если Ренни убил четверых, он очень-очень опасен». «В ожидании приведет к тому, что он станет еще более опасен», — возразил Расти. «Нам надо тревожиться о Джуди и Джанель», — указала Линда. Она грызла ногти, чего Расти не замечал за ней многие годы. «Мы не можем рисковать их благополучием. Я не хочу даже думать об этом, и тебе не позволю». «У меня тоже есть ребенок», — напомнила Стейси. «Келвин, ему только 5. Мне пришлось собрать все мужество в кулак, чтобы сегодня охранять вас у похоронного бюро. Сама мысль обратиться к этому идиоту Рэндалфу...» Она замолчала, но бледность ее щек стала красноречивой заменой недосказанному. «Никто и не просит тебя к нему идти», — сказала Джеки. «На текущий момент я могу только доказать, что Когинса убили тем бейсбольным мечом», — отметил Расти. «Но его мог использовать кто угодно. Черт, даже сын Ренни». «И я бы этому не удивилась», — отметила Стейси. «Младший в последнее время такой странный. Его вышибли из Боудина за драку. Я не знаю, известно ли об этом его отцу, но полицию вызывали в спортивный зал, где она произошла, и нам прислали рапорт. И две девушки, если это половые преступления...» «Именно», — кивнул Расти. «Все так отвратительно. Вам лучше не знать подробности». «Но над Брендой сексуального насилия нет», — подчеркнула Джеки. «Что для меня означает, что убийство Когинса и Бренды — это одно, а двух девушек — совсем другое». «Может, младший убил девушек, а его отец — Бренду и Когинса?» Расти замолчал, ожидая общего смеха, но никто не засмеялся. «Если так, почему?» Все дружно покачали головами. «Должен быть мотив», — продолжил Расти, — «но я сомневаюсь, что это секс». «Ты думаешь, Большому Джиму есть что скрывать?» Вопросительные нотки в голосе Джеки отсутствовали. «Да, думаю. И я подозреваю, что есть человек, который знает, что именно. Он заперт в подвале полицейского участка». «Барбара?» — спросила Джеки. «Почему ты так решил?» «Потому что он говорил с Брендой. Довольно долго, во дворе ее дома, на следующий день после того, как возник купол. «Откуда ты можешь это знать?» — удивилась Тесси. «Буфалино живут рядом с перкинсами, и окно спальни Джин и Буфалино смотрит на двор перкинсов. Она их видела и сказала мне об этом». Расти заметил, что Линда вопросительно посмотрела на него и пожал плечами. «А почему бы нет? Наш город мал, и за команду заодно мы все болеем». «Я надеюсь, ты велел ей держать рот на замке?» — спросила Линда. «Нет, потому что у меня не было причин подозревать Большого Джима в убийстве Бренды, когда она мне это говорила. Или в том, что он разбил голову Лестера Когинса сувенирным бейсбольным мечом. Я даже не знал, что они мертвы». «Мы по-прежнему не знаем, что известно Барбаре», — покачала головой Стейси. «Ну, кроме того, что он знает, как приготовить потрясающий омлет с грибами и сыром». «Кому-то придется его спросить». Джеки оглядела сидящих за столом. «Я выбираю меня». «Даже если ему что-то известно, какая нам от этого польза?» — спросила Линда. «У нас уже почти диктатура. Я только сейчас это осознала, а не раньше, наверное, потому что туго соображаю». «Ты скорее доверчивая, а не тугодумка», — возразила Джеки. «И, в принципе, доверять людям — это правильно. Что же касается полковника Барбары, мы не знаем, какую пользу он может нам принести, пока мы его не спросим». Она помолчала. «Но не это главное, вы понимаете? Он невиновен, вот что главное». «А если его убьют?» — резко спросил Расти. «Застрелят при попытке побега». «Я практически уверена, что этого не произойдет», — ответила ему Джеки. «Большому Джиму нужен показательный суд. Об этом говорят в участке», — Стейси кивнула. «Он и его приспешники хотят заставить людей поверить, что Барбара — паук, который сплел обширную паутину заговора. Потом эти люди его казнят. Но даже если они будут двигаться с максимальной скоростью, на это уйдет несколько дней. Недели, если нам повезет». «До такой степени нам не повезет», — не согласилась Линда. «Ренни наверняка хочет быстро довести дело до конца. Может, ты права, но он назначил на четверг экстренное городское собрание. И, конечно, захочет допросить Барбару. Если Расти знает, что Барби общался с Брендой, тогда об этом знает и Ренни». «Разумеется, знает». В голосе Стейси слышалось нетерпение. «Бренда была с Барбарой, когда тот показал Джиму письмо президента». С минуту все обдумывали услышанное. «Если Ренни что-то скрывает, — прервала паузу Линда, — ему потребуется время, чтобы избавиться от компромата». Джеки рассмеялась. В напряженной атмосфере маленькой комнаты от этого смеха все нервно передернулись. «Попутного ему ветра! Что бы там ни было, он не сможет погрузить компрометирующие его улики в кузов грузовика и вывезти из города». «Это как-то связано с пропаном?» — спросила Линда. «Возможно, — кивнул Расти. «Джеки, ты служила в армии, так?» «Да, 2 срока, военная полиция. В боевых действиях не участвовала, зато видела много раненых, особенно во 2-й срок, в немецком Вюрцбурге. Там дислоцировалась 1-я пехотная дивизия, вы знаете, большая красная единица». Имеется в виду 1-я пехотная дивизия, на нарукавной нашивке солдат и офицеров, которые в ней служили, была красная единица. В основном останавливала драки в барах и стояла на посту у госпиталя. Я знала таких парней, как Барби, и я многое бы отдала, чтобы он вышел из подвала и оказался на нашей стороне. Есть причина, по которой президент назначил его старшим или пытался назначить. Она помолчала. Его нужно оттуда вытащить. Об этом стоит подумать. 2 другие женщины, сотрудники полиции, но также и матери, на это ничего не сказали, но Линда продолжила грызть ногти, а Стейси дергать себя за волосы. «Я понимаю», — вздохнула Джеки. Линда покачала головой. «Если у тебя не спят наверху дети, которых утром только ты можешь накормить завтраком, ты не понимаешь. Может и нет, но спросите себя, если мы отрезаны от всего мира, а мы отрезаны, и если человек, который всем верховодит, безумный убийца, а, возможно, так оно и есть, станет ли лучше, если мы будем просто сидеть и ничего не предпринимать? Если мы освободим Барби, что нам с ним делать?» — спросил Расти. «Программа защиты свидетелей здесь не работает». «Не знаю», — Джеки вновь вздохнула. «Мне известно только одно. Президент приказал ему взять в городе власть, а Большой Джим, гребаный Ренни, сфальсифицировал против него обвинение в убийстве, чтобы он взять эту власть не смог». «Прямо сейчас ты ничего делать не будешь. Расти посмотрел на Джеки. «Даже не предпримешь попытки поговорить с ним. Потому что есть еще один важный момент, который может все изменить». Он рассказал о счетчике Гейгера, как он к нему попал, кому он его передал и что с его помощью нашел Джо Маклетчи. «Ну, не знаю. В голосе Стейси слышалось сомнение. Так хорошо, что верится с трудом. Этот Маклетчи... Сколько ему? 14? Думаю, 13, но паренек очень смышленый. И если он говорит, что удалось засечь источник радиации на Блэкридж-Роуд, я ему верю. Если действительно найдена та штуковина, что создает купол, и мы сможем ее отключить, тогда все закончится!» — воскликнула Линда, ее глаза сверкали. «И Джим Ренни сдуется, как пробитый воздушный шар у Мэйси в день благодарения!» «Было бы здорово!» — усмехнулась Джеки Уэттингтон. «Если б показывали по телеку, я бы даже поверила».